Глава 38. Ренат. Я в ахуе. Меня бросила девушка. Не просто бросила, а буквально растоптала меня. Отчасти я горд своей малышкой. Чертовски зол, но сражен наповал. Воистину, месть — блюдо, которое подают холодным. Виолетта сперва дождалась момента, когда я буду полностью в ее власти, а потом развернулась и ушла. Как будто все, что произошло между нами, всего лишь какая-то мелочь. Я понятия не имел, что может быть так хуево, когда в душе такая пустота, будто сердце вынули. Мир потерял краски в один миг. Я сам себя загнал в ловушку. Хотел преподать зазнавшейся девчонке урок, а по итогу меня щелкнули по носу. И ведь ничего не предъявишь. Виолетта действительно ничего мне не должна. Хотя, готов поспорить, ей хватит ума вернуть мне бабки. Как будто дело вообще когда-нибудь было в них. Я вас умоляю. Я сижу, заливая свое горе виски. Рядом со мной сидит Владос. Он с понимающей ухмылкой наблюдает за тем, как я скатываюсь вниз по социальной лестнице. Да, Масур, хорошенько ты влип. Ты о чем? Делаю непонимающий вид. Примерно полчаса назад я ворвался в его кабинет, достал из мини-бара бутылку и с мрачным видом слушал бестолковую болтовню друга. «О девчонке?» «Какой девчонке?» Сразу напрягаюсь я, продолжая делать вид, что не понимаю, о чем говорит. «Хватит косить под тупого, Ренат. У нас висят камеры у черного входа. Ты, видимо, не знал». «И что?» Влас награждает меня взглядом а-ля «ты меня совсем за идиота принимаешь». «Я твою тачку без номеров узнаю. Хватит ломать комедию. Я не стал никуда заявлять, понадеялся на твое благоразумие. К тому же тебя вряд ли бы хоть что-то остановило на тот момент. Так что стряслось? Она тебя в итоге отшила?» «Типа того, неохотно признаюсь». Влас не выглядит удивленным. Даже с какой-то долей гордости заявляет. «А я тебе говорил, что она не из твоих девочек. Может, стоит попробовать по-нормальному?» «По-нормальному — это как в твоем понимании?» «Обычно девушек на свидание приглашают. Они на тачках увозят непонятно куда. Цветы, комплименты». «Хм, и тут меня осеняет. А ведь действительно, у нас с Виолеттой не было нормального свидания. Тогда на яхте не в счет. Я хотел ее трахнуть и реально рассчитывал на то, что за подарки она раздвинет свои ножки. Теперь самому смешно. Нет, разумеется, свое я получил. Вот только Виолетта отдалась мне не из-за денег, не из-за долга, а потому что сама хотела. Я достаточно хорошо знаю женщин, чтобы определить поддельный интерес от настоящего. Есть идеи? Спрашиваю друга, на что он загадочно улыбается. Поскольку я всегда был сторонником товарно-денежных отношений, то довольно плохо разбираюсь в том, как ухаживать за женщинами. Нет, цветами-то я засыпать могу, подарками задарить, но это все банальности. Для Виолетты мне хочется чего-то большего, масштабного, чтобы из ее прекрасной головки вылетели все глупые идеи. В частности, о том, что нам не по пути. Ну уж нет, Виолетта Новикова, ты, может, там себе точку и поставила, но я не намерен тебя отпускать. Видит Бог, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы не запихнуть дерзкую пигалицу обратно в тачку и не увести к себе в берлогу. Да хоть на край света. Она бежит от меня. Снова. И это, блядь, будет во мне дьявола. Только вот сейчас нужно действовать по-другому. Виолетта не какая-то шлюха, гоняющаяся за богатым хером. Она уже это доказала. Хочет красивых жестов? Я их устрою. Но попомните мое слово. Эта женщина моя. Была, есть и будет. Я не позволю какому-то недорослю даже дышать в сторону моей девушки. Никто и никогда. Только я. Виолетта. Самое удивительное, что все мои переживания оказались напрасными. Никому до меня нет дела. ни пройдохе коменданту, который не заметил моего отсутствия. Еще бы, я ж не бутылка водяры. Ни соседкам, которые хоть и заметили мое отсутствие, но только спросили о том, как в деревне. К слову, я не из деревни, я из провинции, маленького, но все же городка. Они вообще-то тоже не столичные, но, видимо, когда пару лет живешь в мегаполисе, то автоматически забываешь, откуда ты родом. Родители тоже не оборвали трубку, они полагали, что я завалена учебой и работой. Короче говоря, из всего этого я сделала вывод, что случись со мной реальная беда, никто бы даже не кинулся. А когда кинулись, было бы уже поздно. Классика жанра. И единственное, с чем действительно нужно разбираться, это пропуски в университете. Мне приходится объясняться с куратором, с другими особо требовательными преподавателями, закрывать пропуски, переписывать конспекты и нагонять материал. По правде говоря, я даже рада окунуться в рутину. Она отвлекает от ненужных мыслей. Ренат Эльман Масур, как я и просила, он исчез из моей жизни. Иногда мне кажется, что я вижу его черный джип, но, разумеется, это лишь моя бурная фантазия. Мало ли черных джипов в столице. Да из чего бы, спрашивается. Как и предполагалось, наши дорожки разошлись. И пусть я испытываю совершенно иррациональную тоску, я запрещаю себе думать о человеке, который перевернул мой мир вверх дном. Жизнь возвращается на круги своя, и уже очень скоро, буквально через пару-тройку дней, остро встает вопрос денег. И только я начинаю обзванивать заведения, где требуется официант, поскольку хоть и скудный, но опыт имеется, как мне звонят сами. Это случается, когда я выхожу из университета. Раздается звонок. Увидев незнакомый номер, я сомневаюсь, но все же принимаю. И, надо заметить, крайне удивлена, услышав глубокий мужской голос. «Виолетта, здравствуйте. Это Владислав вас беспокоит». «Здравствуйте». Заикнувшись, отвечаю. «Проклятие, как неудобно-то». «Вы что-то пропали. Я звонил, но было отключено. У вас все в порядке?» «Да...» Неуверенно мямлю, а затем более уверенно изрекаю. «Уже да, извините, что так получилось, семейные дела, все очень внезапно». Владислав прерывает мой лишенный логики бессвязный лепет. «Вы мне показались девушкой ответственной, поэтому я и подумал, что это неспроста. Если вы все еще хотите работать...» «Да!» — выкрикиваю и тут же прикусываю язык. «Да, если это возможно...» «Я бы с радостью». До меня доносится тихий смех. Мужчину явно веселит мой энтузиазм. «Тогда приходите сегодня ко второй смене. У вас отлично получалось, поэтому ждем. До встречи». «До встречи». Отключив звонок, я еще некоторое время неверяще таращусь на смарт. «Да ладно, то есть у меня осталась работа? Спасибо тебе, Господи». Кажется, жизнь налаживается, и пусть она не наполнена яркими красками, но со временем все придет. В конце концов, Ренат Эльман Масур останется лишь воспоминанием, а мне нужно спуститься с небес на землю и продолжать жить свою жизнь.